15. Масштаб эксплуатации. Каков масштаб извлечения классом номенклатуры прибавочной стоимости? Это тема для специального экономического исследования. Мы можем здесь лишь указать, какого примерно порядка эта величина. Куронь и Мадзелевский пришли к выводу, что в Польше в начале 60-х годов промышленный рабочий отдавал 1/3 своего рабочего времени созданию необходимого и 2/3 прибавочного продукта. Здесь еще не учтена разница между реальной и фактической заработной платой как фактор, повышающий размеры прибавочной стоимости. Нет оснований полагать, что в Советском Союзе масштаб получения прибавочной стоимости сколько-нибудь заметно отличается от польского. Больше это или меньше, чем при капитализме? В этой связи следует обратить внимание на публикуемый, но не разъясняемый в соцстранах факт их непомерно больших инвестиций, составляющих всегда значительно большую долю национального продукта, чем инвестиции в капиталистических странах. Речь идет не только о процентах, но об абсолютных цифрах инвестиций на душу населения. Средства же для инвестиций не падают ни на какие страны манной небесной. Источник инвестиций при реальном социализме, как и при капитализме, прибавочная стоимость. Следовательно, разница между социалистическими и капиталистическими странами в масштабе инвестиций отражает разницу в количестве производимой там прибавочной стоимости на душу населения. Вот по этому показателю страны реального социализма действительно обогнали капитализм. Есть ли еще аргумент в пользу такого вывода? Есть. Известно и не оспаривается в номенклатурных государствах, что производительность труда там ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах. Советская статистика дает такие цифры. Производительность труда в народном хозяйстве СССР составляет 40% американской, причем в промышленности 55%, а в сельском хозяйстве менее 20%. Значит, трудящийся при реальном социализме, изготовляя меньше продукции, чем его коллега в развитой капиталистической стране, производит в то же время больше прибавочного продукта. Как это возможно? А мы об этом уже говорили. Номенклатура пустила в ход все известные ей способы, как описанные Марксом, так и открытые ею самой, для извлечения максимума прибавочной стоимости. В результате, хотя производительность труда рабочих в СССР остается низкой, извлекаемая номенклатурой прибавочная стоимость высока. Феномен это не новый, так было и в Западной Европе в период раннего капитализма, так было и в колониях. Подтверждением того, что мы имеем здесь дело именно с колониальным феноменом, служит скрываемый на Востоке, но хорошо известный на Западе факт. Социалистические страны рассматриваются наряду с колониями и слабо развитыми государствами третьего мира как страны дешевого труда. Эта дешевизна труда есть не что иное, как непропорционально малый размер необходимого продукта в странах реального социализма по сравнению с развитыми капиталистическими странами. А возможно такое только в условиях отсталости. Ведь почему в этих странах по сравнению с Западом рабочая сила дешева? Не потому, что ее много, в США миллионов безработных, но рабочая сила отнюдь не дешевая. Дешевизна рабочей силы определяется отнюдь не наличием безработицы, а уровнем развития социальных структур и политическим строем в стране. Рабочая сила дешева там, где еще сохранился колониальный или феодально-рабовладельческий принцип сосуществования двух резко различных и не соприкасающихся жизненных уровней, один для правящего слоя колонизаторов, рабовладельцев, феодалов, номенклатурщиков, а другой для обычного населения. Именно дешевизна рабочей силы позволяет классу номенклатуры использовать демпинг в борьбе с конкурентами на рынках капиталистического мира. Поговорите с представителями западногерманских текстильных фирм, они расскажут о том, какие трудности в период кризиса создавал для них импорт продававшихся буквально за гроши мужских сорочек и костюмов из ГДР. Кстати, в самой ГДР цены на сорочки были значительно выше, чем в ФРГ, но для получения твердой валюты номенклатурное руководство ГДР готово было отказаться от раздутой прибыли в восточных марках и сбыть часть продукции за западные марки по демпинговым ценам. Есть, однако, и другая, гораздо более приятная для западных предпринимателей форма – использование принудительной дешевизны труда в странах, где правит номенклатура. Дело в том, что все за ту же твердую валюту класс номенклатуры готов поделиться с западными капиталистами частью извлекаемой им прибавочной стоимости. Вошедшие в моду совместные предприятия «Joint Ventures» основаны на принципе «западные машины, советская дешевая рабочая сила, а оптимизированная таким сочетанием прибавочная стоимость делится в определенной пропорции между номенклатурным государством и западными предпринимателями». В рамках столь широко рекламируемого экономического сотрудничества между двумя системами проводятся, например, такие операции. В Болгарии производятся американские сигареты и продаются потом на Западе. В Румынии шьются для американского рынка из американского материала и строго по американским фасонам костюмы и везутся затем на продажу в США. Насколько же меньше платят рабочим в социалистических странах, чем в Америке, если разница не только оправдывает транспортировку материалов из США в Восточную Европу и готовой продукции назад в США, со всеми наценками на порчу, страховкой, упаковкой, организационными расходами и так далее, но и дает американским предпринимателям, очевидно, больше прибыли, чем если бы товар производился на месте в Америке, да еще обеспечивает плановую прибыль, выполняющим заказ предприятиям в соцстранах. Сравнение с колониальной эксплуатацией прямо напрашивается. В итоге централизации экономики в руках номенклатурного государства можно определить примерную величину годовой прибавочной стоимости в СССР. Она равна доходной части госбюджета за вычетом займов, а они содержат распределенную, то есть уже учтенную прибавочную стоимость, и доходов от внешнеэкономических операций, кроме операций колониального типа.